Глава 29. Ультиматум от уже забытого старика Ирчина. «Тысячник Тарак». «И что же ты хотел мне такого поведать, что использовал особый код?» Понимающе усмехнувшись, с превосходством произнес я. «Или хочешь молить о пощаде так, чтобы этого никто не видел?» «Совсем нет, господин Тарак». Как-то устало ответил Тоталемсо. Но это и неудивительно, учитывая, из какого мира он вернулся. Неимоверно везучий выродок. Это же надо было именно во время его пребывания произойти демоническому прорыву. «Да и к чему мне молить о пощаде? Это же не сработает в любом случае. И подобные задания, выжить в которых будет все сложнее, будут валиться на мою голову, как голодные нурглы зимой на беспечную деревню на краю провинции». «Ну, раз ты все понимаешь, то зачем просил о личном разговоре?» Очень довольный тем, что Тоталемсо отчетливо понимает свое бедственное положение, с легким любопытством спросил я. «Вы помните старика Ирчина?» Абсолютно неожиданно для меня спросил Тоталемсо. «Помню». Начиная привычно раздражаться, с недовольством ответил я, не совсем понимая, куда клонит этот молодой выскочка. «Но он же давно погиб! К чему эти вопросы?» «Все верно, господин Тарак. Я лично видел, как старик Ирчин сгорел в огне алхимической смеси, уничтожив заодно тлеющую черную скалопендру. Вот только есть один немаловажный момент, о котором и хотел рассказать, потому что иногда я слышал его голос прямо у себя в голове. Он хоть и пугал до ужаса, но, следуя его приказам, нам удалось выжить в той преисподней, ошибочно именуемой миром Шорс. Без провизии и даже без ничтожных факелов мы так и брели в полной темноте, экономя остатки наших жалких запасов. Я не скажу, что голос принадлежал старику Ирчину. Нет, это скорее некое чудовище хотело по какой-то причине нам помочь, только вот это чудовище и было тем стариком. И со временем я пришел к выводу, что он просто решил сменить тело, устав быть жалким гоблином. Хотя откуда мне знать, о чем может думать и чего желать столь могучая сущность?» Мрачным и очень серьезным тоном рассказал этот Тоталемсо. «И что, кроме подсказок ничего больше не было?» Напрягшись и предчувствуя опасность для меня лично в этих простых словах, произнес я, потому как лжи или хотя бы попытки соврать мне не удалось почувствовать, как, впрочем, и моему ИИ. «Если бы это было так, то мои опасения легко получилось бы списать на помутнение рассудка». Устало посмотрев на меня, логично ответил Тоталемсо. «Вот только во время очередной смены лагеря я лично видел, как по туннелю неслась королевская скалопендра, и выжить на ее пути мы никак не могли. И что самое невероятное, не повезло именно ей. Думаю, вы представляете мощь подобного существа, длиной не меньше версты, и когда она в один миг разваливается практически на две равные половины, несмотря на буквально бушующие энергетические поля вокруг ее тела. И голос старика Ирчина в этот момент мне говорит, что мы можем не спешить, и времени еще полно». «Ты не мог увидеть королевскую скалопендру во всю длину. Этого не позволил бы твой навык третий глаз инсектоидов». «Скорее, чтобы хоть что-то сказать, нежели желая поспорить, в задумчивости произнес я». «Отчего же не мог, когда серп света шириной в пол версты разрезает пещеру вместе со всеми ее обитателями? Видно вообще все, до мельчайших деталей». С настоящим страхом в глазах произнес Тоталемсо. «И к чему ты ведешь этот разговор, Тоталем?» Все же, совладав с эмоциями, или скорее с чувством опасности, которое с каждым ударом сердца становилось все сильнее, произнес я. «А все это к тому, что переданное мной ядро нежити, вы верно поняли, то самое?» Предугадав мой вопрос, безэмоционально уточнил Тоталемсо. «Так вот, оно принадлежало Калахору, и вы, конечно, сможете это легко проверить. Достаточно будет взять его в руки и произнести это имя, и по яростному всплеску части души все будет понятно. «Думаю, одного этого должно быть вам достаточно, чтобы сделать правильные выводы». «Ну, допустим, проверить это действительно несложно», — ответил я, пытаясь просчитать ситуацию, в которой даже не по своей воле оказался. «Но о каких выводах ты говоришь? И что вообще ты хочешь услышать или, лучше сказать, старик Ирчин?» «Про Калахора я упомянул лишь для того, чтобы вы могли оценить мощь, пусть будет старика Ирчина. Думаю, он не будет против такого именования». Уже как-то напряженно произнес Таталемсо. «И главное, чтобы вы приняли во внимание, что начинаете действовать вопреки планам этой сущности, и если учесть, что вы не только не обнаружили его во время прохода через межмировые врата из мира Шорс, но и не чувствуете его сейчас рядом со мной, то старик Ирчин предлагает вам быть в будущем более благоразумным». В этот момент мое сердце, казалось, остановилось. На одних рефлексах активировал сначала все доступные мне защитные барьеры, запитав мои магические щиты на отдельное энергетическое ядро огромной мощности, емкостью почти в 300 тысяч единиц маны. Затем, лишь в следующее мгновение, были запущены все доступные мне сканирующие навыки. Вот только это ничего не дало. Вообще ничего. В кабинете, кроме меня и Таталема Со, никого больше не было. И можно, конечно, заподозрить молодого гоблина в банальном обмане, если бы не все нарастающее чувство опасности. А своим предчувствиям я привык доверять. Иначе, очевидно, не прожил бы столько веков. «Что конкретно он хочет от меня?» С трудом выдавив эти слова из пересохшего горла, с недоумением спросил я. «Он говорит, что вы должны прекратить пытаться меня устранить, просто потому, что это идет вразрез с его планами». Устало произнес Таталемсо. «По его словам, вы должны относиться ко мне как к самому обычному молодому сотнику, без каких-либо перекосов сложности заданий. В остальном же он, в случае чего, сам скорректирует ситуацию. Но еще раз призывать легион отродий хаоса он не желает. Слишком это накладно, да и непредсказуемы эти твари. Так что имейте это в виду. И еще он благодарит вас за прекрасные образцы плазменных винтовок. Очень они ему уж понравились». «И какие у него планы на тебя, а, Таталемсо?» По-прежнему пытаясь переварить полученную информацию, произнес я. «Не знаю, старик Ирчин этого мне никогда не рассказывал. Да и разве есть у меня выбор, впрочем, как и у вас?» Немного обреченно и очень серьезно произнес Таталемсо. «Но, с другой стороны, лично я, кроме выгоды для себя за этот год, ничего больше не увидел от него. К тому же, если вы проявите талику благоразумия, то, вполне возможно, вас тоже ждет карьерный рост и новый уровень могущества. Но это, конечно, зависит только от вас». «То есть мне всего-навсего нужно относиться к тебе как к самому обычному сотнику и задания давать соответственные?» Очень осторожно подбирая слова, произнес я. «Я все верно понял». «Все так, господин Тарак. Старик Ирчин хочет от вас только этого», произнес Таталемсо. «А то ваша жизнь чуть не оборвалась лишь потому, что вы хотели обезопасить всего-то свои новоприобретенные трофеи. Издевка судьбы не иначе, да, господин Тарак?» «И все же, так понимаю, жив я единственно потому, что господин Ирч...» Но договорить я не успел. Меня прервал жестом руки Таталемсо. «Не стоит так его называть, да и вообще лишний раз упоминать Су и его имя». Резко оборвал меня Таталемсо. «И я не знаю, с чем это связано, но его просьба была вполне определенна». «Как ты ловко приказ именуешь просьбой, которую нельзя не выполнить!» Нервно произнес я. «Отчего же нельзя не выполнить?» Странно улыбнувшись, произнес Таталемсо. «Очень даже можно. Ведь тут дело просто-напросто в том, что я проверять не хочу, что произойдет. Вот и все». «Просьба мне его понятна. Но вернусь к своей мысли. «Так понимаю, я жив лишь потому, что к этой провинции старик не хочет привлекать внимание лорда, и мне стоит тоже иметь это в виду, так?» Решив расставить все точки приоритетов по своим местам, спросил я. «Старик рад, что вы оказались достаточно разумны, чтобы понять его желание». Словно пересказывая чужие слова, произнес Тоталем Со. «Да, все верно. В ближайшие годы нужно как можно меньше привлекать внимание лорда к этой провинции. А там либо план удастся, либо нет». «Могу я, как подтверждение всех этих слов, попросить его проявить свой образ?» Немного успокоив разбушевавшееся сердце и оценив еще раз уровень моей защиты, все же решил спросить я. «Не говорите глупостей, господин Тарак. Вы же понимаете, что если старик проявится сейчас в реальном пространстве, то сработает защитный массив, который, как вы знаете, реагирует не только на демонов. Поскольку не зря же, кроме лордов и всего одного единственного верховного жреца Великого Антероса в мире Ашер, нет больше существ Сиранга». Устало произнес Таталемсо, при этом доставая из своей бездонной сумки 6 сердец старших элементалей. «Это вам небольшой презент, как подтверждение моих слов. Как и обещал, сердца старших элементалей. Ведь, думаю, вы осведомлены об их стоимости и как сложно их добывать». Каталемсо уже давно покинул мой кабинет, а 6 фонящих магии сердец так и лежали на моем столе, как, впрочем, и ядро Калахора, которое проверить оказалось невероятно просто. Потому как от упоминания этого имени частица души даже попыталась вырваться из кристалла и найти новое для себя тело, одновременно разрывая пространство своим беззвучным криком. Вот так я и сидел, не зная, как можно поверить в слова Таталема Со, к тому же не находя достойных доводов, чтобы в них усомниться. «Согласен. Пусть сердца старших элементалей — это не слишком удивительный трофей, но тут нужно иметь в виду, что я сам попросил Таталема Со об этом. Да и рассказ о королевской скалопендре не имел подтверждения, кроме слов молодого аристократа. Вот только ядро Калахора ставило точку на всех сомнениях. В силу того, что я не поставил бы и медной монеты на свою победу над подобным могучим воином, которого столетиями готовили исключительно для сражений. Все его навыки подбирались для максимально гармоничного и всестороннего повышения могущества этого теперь уже почившего рыцаря смерти. А его экзокостюм был дороже моего в несколько раз. Ведь повелитель города Халуджерем не экономил на своем главном военачальнике. Так что если и был шанс победить это чудовище у одного из тысячников нашего лорда, то вот добыть при этом его ядро представлялось просто невозможным событием, доступным, наверное, только самому нашему повелителю. Вследствие всего этого видится мне необходимым несколько изменить свое отношение к молодому Таталему Со. Очередной поход в безвозвратную миссию посетит, видимо, сотня какого-нибудь другого тысячника. А Таталем, наверное, неплохо справится в давно спланированном походе в мир Айселор. Да и с Ацевом придется пока поступить более мягко, не предпринимая попыток его устранить на очередном задании. Ведь его гибель однозначно привлечет внимание лорда. Но это все, конечно, не значит, что попыток устранить и Ацева, и Таталема Со я больше предпринимать не буду. Потому как можно для этого привлечь и старшего жреца. Причем сыграть таким образом, что вся ярость старика Ирчина со содеянное падет именно на него. Оказывается, недаром я сразу почувствовал в старом десятнике незримую опасность. Хотя это просто не могло быть. Что мог сделать мне всего лишь гоблин? Все же, несмотря на это, неприятное ощущение не покидало меня. И как же я оказался прав! Вот только мне стоит теперь очень постараться снискать благосклонность старика Ирчина. В этот момент мою спину словно холодом обдало, как будто старик стоял рядом, и ему не понравились мои мысли, и что я так часто упоминаю его имя. Активировав дополнительные ментальные щиты и вложив в них огромное количество энергии, я продолжил размышлять, как мне более правильно поступить в данной ситуации. Да и как такое вообще могло случиться? Как, прожив сотни лет, я проглядел подобную опасность? Как не почувствовал, что с этим стариком не нужно портить отношения? Всего-то и нужно было потерпеть жалких полвека. Что за демон меня дергал за руку? А ведь можно было проявить благородство и помочь ему. И сейчас бы моя жизнь не висела на волоске. Поскольку представлять, что со мной решит сделать это могущественное существо, когда исполнит свой замысел, абсолютно не хотелось.